Историческое развитие языков. Двуязычность евреев берет свое начало еще в ту эпоху, когда они жили на своей земле в стране Израиля. В период Второго храма иврит постепенно уступал место арамейскому, сперва в качестве языка коммуникации, а позже и в качестве второго литературного языка. Например, книга Даниила, содержащаяся в Библии, написана в основном по-арамейски. Талмуд тоже написан по-арамейски. Иврит постепенно стал основным языком литургии, однако для всех других целей, в том числе для образования, служил арамейский. Поэтому многие термины, связанные с учением, взяты из арамейского. Тана – мудрец периода Мишны, Амора – мудрец периода Талмуда, Гемара – поздняя часть Талмуда, комментарий к Мишне, Масехет – трактат Талмуда, Шакла Ветарья – обсуждение Галахи, талмудический спор и так далее. В диаспоре, а также в стране Израиля, евреи знали греческий. Переводы писания на греческий язык, относящиеся к тому периоду, указывают на то, что он был не только разговорным языком, но и языком обучения. На это же указывают и греческие термины, вошедшие в иврит. Апотропос – лицо, ответственное за недееспособного иждивенца и его имущество. Эпикорос – безбожник, еретик, происходит от имени Эпикура. Гематрия – от геометрии, числовое значение букв и слов. Дугма – парцуф, лицо, физиономия и другие. Борьба за чистоту иврита не была, по-видимому, составляющей жизни еврейского народа. Статус иврита уже к концу периода Второго храма был признан священным, и он был таким образом важным объединяющим фактором. Однако в определенных местностях евреям было разрешено молиться и изучать Тору на других языках. Не язык молитвы, а ее содержание стало определяющим критерием. Вместе с тем, евреи в большинстве своем были двуязычными. Они знали, кроме священного языка, то есть иврита, с включением арамейского, также и язык страны пребывания, а иногда и другие языки. Благодаря знанию языков, евреи стали впоследствии связующим звеном между различными общественными слоями, народами и культурами. Они играли важную роль в торговле, составляли большинство переводчиков и были проводниками культурных влияний между Востоком и Западом, между христианским и мусульманским миром. Уже в конце периода Второго храма, а в особенности в первые века становления христианства, существовала еврейская эмиграция из Палестины в страны Запада, в первую очередь в Рим. Римская еврейская община – одна из древнейших общин диаспоры. В тех местностях, куда переселялись евреи, они осваивали местный разговорный язык и говорили на нем. В западных частях Римской империи это прежде всего латынь, а также упомянутые европейские языки. Все это время иврит, смешанный с арамейским, сохранял статус священного языка и служил языком литургии. Почти каждый мужчина-еврей умел читать на иврите, а образованная элита также писала на нем. Знание иврита, как уже было сказано, было связано прежде всего с религиозными и литургическими целями. При этом оно отвечало потребности меньшинства сохранить свою обособленность, как общественной группы, связанной со своим окружением, но в чем-то закрытой от него и выделяющейся из него. Вместе с тем следует помнить, что в некоторых местностях разговорный язык, бывший для евреев родным языком, проник и в синагогальную службу, культуру и литературу, как будет показано далее.